все обращаю на пользу, и хорошее, и плохое. Тому же учитесь и вы. Польза одна – возрастание духа и расширение сознания. Так основание переносится извне вовнутрь. Все внешнее – воды текучие, не приходящие, только внутри.